Эта аномалия появилась совершенно неожиданно. Она скрыла тебя и твоя подругу от моего взора. Видя мой непонимающий взгляд, он решил объяснить. Если простыми словами, то это смесь теневарпа-тиранидов и поле отрицания партий, только без последствий и предназначенной для сокрытия как я источника, так и тех, кто рядом с источником. Мои брови резко поползли вверх от услышанного. Это получается, что с помощью астрала можно создать аналог этих аномалий. Это получается, что с помощью астрала можно и псайкерам такой мощи, как Риман, можно противостоять. Наш бой с апостолом гнева тому пример, когда та деваха нас в прямом смысле слова отрезала от имматериума. И раз такая возможность имеется, то почему бы и не создать аналог той же тени в варпе, или же, к примеру, создать пари, раз отречные существует, то их можно в теории создать. Ясно, а из-за взрывов ты не мог меня визуально обнаружить. Тот кивнул, явно соглашаясь с моим мнением. Я же сейчас по большей части переживал о Кумико, а именно о том, что с ней могут сделать. А сделать с ней эти имперцы могут буквально что угодно. Беспокоился не только я, Дима тоже переживал за ней. Я вижу, ты беспокоишься о ней, малаш, но даю слово, что помогу тебе ее вытащить из лап врага. Однако тебе нужно восстановиться полностью. Вы правы, ваше величество. В таком случае мы покинем тебя, нужно ВС подготовить. Я кивнул, ибо понимал, что пока не восстановлюсь и шага сделать не смогу. После чего все начали уходить с комнаты. Дима тоже пошел к выходу, но перед тем, как выйти, он посмотрел на меня. Малаш, даю слова, мы ее вытащим. Я хоть в лепшку расшибусь, но мы вытащим Кумико из их лап. Поправляйся. После чего он вышел из комнаты, предварительно закрыв дверь, оставляя меня наедине со своими мыслями. Спасательная операция, часть 1. Примечание к части. Вот правда. На следующий день я смог полностью восстановиться. Королева, узнав о моем исцелении, по моей просьбе созвала небольшой совет. Дождавшись всех, мы начали обсуждение, что делать. Первым делом ответ решил дать Риман. Он смог узнать, где находится Кумико, и ответ нам не очень понравился. Она сейчас находится в столице империи, и он предполагает, что на ней хотят провести какой-то ритуал. Поскольку в столице есть вероятность наткнуться на апостола истины, то спасательная операция будет скрытной. После чего мы начали думать, кто отправится на миссию в Нилнар. Я и Риман отправился туда без вопросов. Королева не сможет с нами отправиться и оставить свой город без руководства. Калден тоже отправиться не сможет, ибо он будет тщательно следить за барьером и пытаться его модернизировать вместе с Диалором, для защиты от сил астрала. Айзидарн решил пойти с нами, ибо его помощь точно не будет лишней. Также я решил взять с собой еще двух ребят, а именно Киаларуса и Заала, ибо их помощь не будет лишней. Митару и Тарна мы взять не можем, одна не подходила для этой задачи, а второй был на очередном рейде с своей командой. Что меня удивило, так это то, что Дима решил пойти с нами. Дима, я понимаю, что ты хочешь нам помочь, но ты понимаешь, что это не какой-то рейд, а спасательная миссия, и более того, мы лезем не куда-нибудь на быструю прогулку, а в самое осиное гнездо империи. Я понимаю, малаш, но поверь, я тоже хочу хоть как-то помочь. Поверь, в беде нашу подругу я оставлять не хочу, поэтому сколько ни упрашивай, я пойду с тобой и точка. Ты понимаешь, что тебе придется убивать людей? Это вопрос слегка выбил моего друга из колеи, из-за чего он замешкался и лишь через несколько секунд дал ответ. Да, я знаю, что мне придется убивать, но я просто не могу здесь сидеть сложа руки, зная, что наша лучшая подруга сейчас в плену. Что сказать, мой друг тот еще упрямец, особенно когда дело касается помощи. Ты ведь не передумаешь, ведь так? Нет. Эх, ладно. Что еще с тобой делать, раз ты себе в голову это вбил? Значит, я иду с вами? Да, но предупреждаю, на рожон не лезь, держись чутко позади, будешь выполнять роль поддержки. Понял. И да, сейчас же шуруем в казарму, за оружием и доспехами, раз решил помочь, то без оружия и защиты никуда не пойдешь. Понял. После чего мы направились в казарму, где я попросил выдать ему нужное снаряжение. Прямо сейчас Дима был облачен в доспехи черного цвета, чьи элементы были украшены магическими рунами. Поскольку Дима обучался искусству контактного мага, то он обязан был носить это снаряжение. Также, помимо доспехов, я попросил, чтобы ему выдали специальные зелья, что восполняют ману. Более того, я решил в этот раз выдать своему другу огнестрел с боеприпасами. После чего мы направились в вотчину Аримана, где все было готово. Придя туда, мы увидели, что все на месте, лишь нас ждали. Заметив нас, они со скепсисом посмотрели на моего друга. «Малаш, ты уверен, что брать его хорошая идея? Он меня уговорил, Айзидарн. Да и Дима, между прочим, не натворит ерунду, это я гарантирую». Тот кивнул, после чего я перевел Эль взгляд на Аримана. Первоначально он хотел переместить нас всех к Кумика напрямую, однако появилась проблема, из-за которой он переместит нас туда, где я столкнулся с апостолом гнева. Проблема была в том, что Ариман не смог выяснить точное местоположение из-за аномалии, которую генерирует апостол истины, что тоже там находится, и это несмотря даже на помощь Келаруса, чью помощь он хоть и со скрипом, но принял. Поэтому мы попадаем сначала в наше место битвы с апостолом гнева, а дальше будем действовать по ситуации. Начинаем, Ариман. Тот кивнул, после чего с помощью телекинеза передал нам все амулеты. Наденьте их, они скроют нас от Зараниклариас. Мы кивнули и начали надевать амулеты. Надев их, он кивнул. Хорошо, тогда начинаем. После чего он вновь у меня копался в памяти и, вытащив нужный фрагмент, начал колдовать. В воздухе резко опустилась температура, а пространство начало поддаваться искажению. Затем мы все ощутили мощную встряску и в то же мгновение переместились прямо в знакомый мне зал. Как только мы там оказались, Аримана сразу наложил на всех нас иллюзию, а я пытался ощутить чужое присутствие, но никого не чувствовал. «Ариман, мы здесь одни?» «Да, здесь нет никого. Ты знаешь, где Кумика?» Ариман замолчал, но судя по тому, что вокруг него опустилась температура, он искал ее, ибо в столице он должен ее отыскать. «Не могу ее обнаружить, она сокрыта от моего взгляда силами божества. Значит, будем искать по-другому, будем отлавливать стражников, вопрос только живыми и мертвыми, значения не имеет, значит, и мертвыми». После мы направились дальше, выйдя в знакомый мне коридор, мы направились вглубь. Пройдя несколько поворотов, мы услышали звуки шагов стражников из-за угла. Мы начали выжидать моменты, как только стражники вышли, мы напали на них. Первого я убил, воткнув кинжал в грудь, второго на себя решил взять Айзидарн резким движением своего клинка отск ему голову. Мы никак на это не говорил, но вот Дима замер с широко открытыми глазами. Хоть он и знал, что такое смерть, по моему примеру, но видно, что ему неприятно видеть, как кто-то кого-то убивает. «Дима, ты в порядке?» «Да-да, только непривычно это видеть. Учти, ты сам настоял на этом, дружище». «Зе, знаю, постараюсь справиться с этим». После чего я перевел свой взгляд с него на Аримана, что уже проверял память трупов. «Есть что-нибудь?» «Они не знают, где она, но видели, как другие стражники куда-то ее вели в кандалах, силой. Значит, продолжим отлов». Но от тела из... Не успел я договорить, как библиарий сделал взмах рукой, и в ту же секунду тело моментально вспыхнули и сгорели за считанные секунды, не осталось даже пепла. Вот что я имел в виду. После чего мы направились дальше, и через несколько минут мы наткнулись на еще одних стражников. В этот раз в бой решил выйти Азик Изал. Первый просто схватил одного стражника за горло и сломал шею, второй зарубил стражника палашом. После чего Риман приступил к своей работе и начал считывать их память. Как оказалось, эти тоже ничего не знают, мы последовали дальше, и через некоторое количество времени снова наткнулись на одну из групп. Однако эта группа состояла из ТРХ человек, а именно двух стражников и инквизитора. Мы собрались на них напасть, но внезапно они нас обнаружили первыми, а точнее нас обнаружил инквизитор. Он под недоуменный взгляд подчиненных побежал прямо нас с мечом. Я мигом выскочил и, достав свой цепной меч, предварительно запустив, заблокировал его удар. Проникновение в бой. Поняв, что нас обнаружили, мы сняли маскировку и вступили все в бой. Стражники двинулись прямо на нас, но затем Антон рефлекторно достал пистолет и выстрелил в стражника, прямо ему грудь. Второго же взял на себя Келарус, используя свои силы. Он буквально взмахом руки разорвал грудь, оставляя в его теле неестественно огромную дыру, тем самым убив его. Я же мгновенно отбил удар и, вонзив цепной меч в тело инквизитора, распилили ему все органы, дойдя до самого сердца, тем самым убивая инквизитора. После чего мы переглянулись друг с другом. Они знают, что мы здесь. С мнением Аримана я полностью был согласен, ибо не услышать выстрел и крик инквизитора мог только разве что глухой. Тогда поторопился. «Надеюсь, инквизитор должен что знать о том, где ее держат». Ариман кивнул и принялся читать память инквизитора. Я же тем временем перевел свой взгляд на Дима, что с шоком и дрожащими руками смотрел на тело убитого им солдата. «Ты как, а?» Он резко перевел свой взгляд на меня. «Я не знаю, мне неприятно видеть, что он мертв, и мне дурно от осознания того, что именно я убил его. Ты правильно поступил, не ты его, так он тебя. Более того, ты же знаешь, что я говорил об имперцах. Да, ты говорил, что они сволочи, но не могу отойти от осознания того, что я убил его своими руками. Ладно, успокойся и возьми себя в руки, ибо ты должен просто принять это, друг. Ты прав, я постараюсь. После чего я снова вернул свой взгляд к нашему библиарию. Ну что там? Он знал, где она, инквизитор Шаэль, прямо за ней. Где она? За мной. После чего мы последовали следом за Риманом. Как оказывается, это место является подземельем главного дворца столицы. Место, на котором мы находились, было подземной лабораторией. Ниже находилась камера, где держали пленников, причем особых, тех, что нужны для императора. Добравшись до этого этажа, мы заметили, что все клетки с пленными были пусты, кроме одной, а именно та самая камера, в которой сейчас лежала Кумика. Однако у нас сразу возникли подозрения, а именно куда пропали все пленники. Но я решил отбросить этот вопрос в сторону. Увидев Кумика, что лежала на полу, я мигом сконцентрировался на своих силах и вырвал дверь решетки из петель. Быстро подбежав к Кумика, я начал приводить ее в чувство. «Кумика, Кумика, это я, очнись!» Она начала медленно, но верно открывать глаза. «Малаш, да, это я, можешь встать?» «Да-да». После она начала вставать на ноги, но из-за слабости очень медленно. «Как ты?» «В порядке, но голова болит. Что они пытались с тобой делать?» «Они хотели, чтобы я примкнула к ним добровольно, я им отказала, дважды». «Ясно». Затем я перевел свой взгляд на Аримана. «Ариман, проверь ее состояние, я не спец в этом». Тот кивнул и начал проверять тело и разум Кумика на наличие повреждений или сюрпризов от имперцев. Конечно, для нее это не очень приятные ощущения, но жаловаться она не стала. Сама Кумика была одета в ту же одежду, что и тогда, когда ее похитили, что было немного странно. Ну как она? С ней все в порядке, разум и тело в норме, ловушек имперцев внутри не тоже нет. Хорошо тогда. Хотел я договорить, но остановился из-за неожиданного, печально знакомого нам голоса в пространстве. Я не позволю вам уйти. В один момент мы ощутили, как наша связь с варпом на миг ослабла, и в этот же момент нас всех накрыло алой вспышкой. Как только она исчезла, то мы оказались в совершенно другом месте, а именно в просторном белом зале. Вокруг нас было множество солдат империи, что были готовы к бою, а перед нами всеми стоял генерал Альдунар, правитель империи, император Алзидаир и апостол истины. Это уже дало понять нам, что мы влипли. Спасательная операция, часть 2. Примечание к части. Извините за задержку, были неотложные дела, вот прода. Прямо сейчас мы стояли в окружении наших врагов. Нет, будь здесь только обычные солдаты, то мы бы с ними расправились на раз-два, но помимо них здесь находится генерал Альдунар, сам правитель империи и апостол истины. А также я краем глаза заметил Антона, что был среди обычных солдат. Нет, Альдунар вряд ли станет проблемой, ибо его природа отречного на меня теперь не влияет, но вот апостол и император, это уже другой разговор. Первый очень силен, и то вряд ли он все свои козыри показал, а вот про второго вообще ничего не известно. И судя по своей нахальной улыбке, это по его задумке нас сюда переместили. Приготовили нам ловушку, а в качестве приманки использовали Кумика, умный, но банальный. Вы в окружении, будет разумнее вам сложить оружие. И правда, мы были окружены, но у нас был на этот случай спрятан козырь. Знаете, император Алзидаир, у нас есть другое предложение. После чего я дал ментальную отмашку Ариману, и тот подал ментальный сигнал своим библиариям, что были в столице демонического королевства. Как только это произошло, пространство начало искажаться, и в это мгновение позади солдат открылись разломы, из которых вышли рубриканты, а два отделения обычных десантников, четыре терминатора, два библиария и один дредноут. Не успели имперцы удивиться, как по ним сразу открыли огонь из болтеров. Что за? Все к оружию. Имперцы сразу взялись за оружие и попытались напасть на непрошенных гостей, однако несмотря на то, что имперцев было в несколько раз больше, они очень сильно уступали тем же рубрикантам. Про терминаторов, дредноутов с библиариями и говорить нечего. Воспользовавшись суматохой, мы начали медленно идти к одному из разломов, ибо все порталы, что здесь открылись, вели прямо к нам на базу. Однако прежде чем мы успели сделать хоть шаг, мы услышали знакомый нам голос. «Я не позволю вам уйти». Услышав голос Никлариас, нас накрыл алым барьером и чувствовал, что нас пытались телепортировать еще куда-то. В этот момент от Римана, по повеяло просто огромной силой, и я почувствовал, как реальное пространство уплотнилось. Видно, Ариман пытается не дать Акаэлис нас куда-то переместить. Попутно с этим к нам с другой стороны барьера подошли библиарии, что начали пытаться взломать его, пока их прикрывали другие десантники. Аздрубаэль, апостол, уничтожьте их, у вас не очень много времени. Мы исполнил свой долг, моя богиня. После чего на нас побежали не только те двое, но Эльдунар с Антоном. Первым, кого я на себя взял, был апостол. Победить мы вряд ли сможем, но задержать их уж точно. Эльдунара же на себя взял Изидарн. Тот, вооружившись своим мечом, набросился на правителя империи, а вот Зайл решил взять на себя Эльдунара, а вот Антона взял на себя Дима. Мигом телепортировавшись к апостолу, я нанес свой первый удар своим цепным мечом, который тот заблокировал своей рукой. Второй раунд, урод. Я начал пытаться расселить ему руку, однако несмотря на то, что он защищался лишь своей конечностью, у меня не получалось ее распилить. В ответ апостол нанес мне встречный удар своей рукой, однако я ловко увернулся от удара и, зарядив свой кулак энергией варп, ударил его в грудь, отталкивая его на несколько метров назад. В ответ я резко ощутил, как он схватил меня с помощью телекинеза и начал тянуть меня к себе. Я уже в качестве противодействия резко достал свою косу из-за спины и, дождавшись момента, когда я окажусь возле него, телепортировался ему за спину и нанес очень быстрый удар сверху. Я целился ему у спину, но тот резко дернулся в попытке увернуться, но увернулся он не полностью, из-за чего я попал и пробил насквозь его плечо, заражая его тело гнилью Нургла. Я же на этом не остановился и, достав кинжал, я нанес удар ему в спину, вкачивая в его кровь яд. Затем я быстро вытащил оружие из его тела и, сосредоточившись на варпе, выстрелил в апостола потоком чистой энергии варпа. Того отбросило на несколько метров назад, но он устоял. Я же на этом не остановился и, подобравшись к врагу с помощью телепортации, нанес удар обратной стороной косы по его маске, из-за чего апостол пошатнулся, а на маске появилась трещина. Ты силен, признаю, впервые я ошибся в своих домыслах, что ударили по лицу, и сразу понял, что я не тот, кем казался для тебя. Не буду отрицать твой вопрос, пусть и в весьма грубой форме. После чего я мимолтно перевел свой взгляд на своих товарищей. Антон сейчас дрался с Антоном и, видно, доминировал в бою с ним, если судить по вмятинам на доспехах последнего. Нет, Дима не пытался убить Антона, а хотел его ослабить и вырубить. Чего нельзя сказать остальных, Альдунар сейчас бился против Зарала и Келаруса, и они очень сильно его теснили. Айзидарн вообще взял на себя правителя империи, и дрались они, можно сказать, на равных. Хотя если присмотреться, то здешний император понемногу начинал доминировать в битве. Ариман, как долго будут снимать барьер для нашего побега? 2 минуты, Ардису и Таларусу нужно именно столько времени, они могли бы и раньше, но Никлариас вмешалась в структуру барьера и постоянно видоизменяет его. Более того, она пытается всячески пробить нашу защиту, чего я не допускаю. Понятно, как только барьер будет снят, сразу отступайте к порталам. Мы продолжили бой. Нашей дальнейшей задачей было продержаться до того, как библиарии снимут барьер этого недобожества. Я начал наносить как можно больше ударов отравленным оружием по апостолу, дабы хоть как-то его замедлить. Однако, несмотря на попытки, он неведомым мне образом убирал яды из своего. В один момент он резко парировал мои удары, а затем схватил меня и перекинул через себя. После чего он моментально телепортировался ко мне и, схватив за горло, приложил меня об пол. Ты силен, но не так, как я. Я из-за удушья не смог ответить, но в один момент ко мне пришла помощь от Аримана. Тот, увидев мое положение, выстрелил в апостола молнией из чистой энергии варпа. От неожиданного удара в спину, апостол впал на секунду в замешательство. Воспользовавшись этим моментом, я резко схватил апостола и, перевернувшись, оказался над ним и, быстро достав цепной меч, вонзил его в грудь врага. Затем я начал пытаться вырвать его душу, но тут пришла подлянка в лице богини, что создала мощный ударный импульс и отбросила меня от апостола. Быстро встав на ноги, я увидел, что апостол взял в руки меч одного из павших солдат, а затем он резко швырнул его в меня. Я быстро увернулся от летящего в меня клинка. Увернулся, хотя я целился не в тебя. Услышав эти слова, я резко обернулся назад, и то, что я увидел, меня ужаснуло. Меч, который летел в меня, вонзился в живот Кумика, что сейчас лежало на полу, истекая кровью. Спасательная операция, часть 3. Примечание к части. Вот правда, Кумика. Увидев то, что этот период сделал, Я ужаснулся, ублюдок. Сконцентрировавшись на своих силах, я выстрелил в него потоком чистой энергии материума, тем самым отбросив апостола назад на несколько метров. После чего я мигом направился прямо к моей раненой девушке и начал осматривать ей ранение. Оно было очень серьезным, этот гад знал, куда бить, ибо меч вонзился в область печени. Сама же Кумика потеряла сознание от болевого шока и потери крови. Нет, я не позволю. Первым, что я сделал, это вынул меч из ее раны, а затем я начал залечивать ее тело с помощью биомантии. К сожалению, из-за моей неопытности в этой дисциплине, у нее останется шрам на теле. После чего я перевел свой полный ярости взгляд на апостола. Этот урод должен заплатить за то, что сделал. Но Кумика нельзя оставлять без защиты, а Дима помочь не может, он занят Антоном. Поэтому я связался с Келларусом. Келларус, мне нужна помощь, прошу пригляди за Кумика, ибо мне придется использовать это. Я вижу ситуацию и пригляну, с имперским генералом Зелой сам справится, но ты уверен, что использовать эту силу хорошая идея? В этом случае, да. Пора испытать эту силу в бою на апостоле. Резко схватившись за амулет, я сорвал его со своей шеи. После чего я начал вытаскивать эту силу наружу и пропитывать ею свое тело, но при этом стараясь не позволить демону овладеть мной. Я ощутил огромный прилив силы и жар в своем теле, а мои эмоции начали пропитываться ярость, мозрение стало наливаться кровью, о чем могли свидетельствовать мои покрасневшие глаза. Ты переск черту, апостол истины. Из этой силы, что я сейчас использую, мой голос был искашен и напоминал по большей части эхо. Ты ранил того, кто мне был дорого, за это ты расплатишь своей жизнью. Вижу, ты стал сильнее, но так ли это на самом деле? После чего он резко сорвался с места и побежал на меня, однако в этот раз я видел, как он приближался ко мне, мне казалось, будто он бежит со скоростью обычного человека. Как только он приблизился ко мне, то попытался ударить, но прежде чем он это сделал, заблокировал удар, а после вывернул ему руку в неестественном направлении в области локтя. После чего я нанес ему очень удар в грудь, отчего на его броне появилась вмятина в области груди. А также я отчетливо ощутил, как сломал ему ребра. От такого удара мой враг отлетел от меня назад на несколько метров. Приземлившись, он встал на ноги, попутно восстановив свою сломанную руку, вместе с другими повреждениями. После чего приложил свою руку прямо к месту удара. «Признаю, я тебя недооценил». Не став церемониться, я сфокусировал силу в своей руке и, создав меч Кхарната, сорвался с места и побежал прямо на врага. Тот, видя мое приближение, решил использовать свои силы и с помощью энергии астрала, он создал себе оружие, а конкретно меч, полностью состоящий из алой энергии. Сократив дистанцию между нами, я вступил в схватку с апостолом. Первый удар нанес я, нанеся удар сверху вниз. Апостол заблокировал удар, однако этот удар его пошатнул. На этом я не остановился и продолжал наносить по нему агрессивные удары, от которых он старался отбиваться. Однако то и дело получал царапины и ожоги. В один момент мы скрестили друг с другом мечи, из-за чего наши взгляды пересеклись. Несмотря на то, что его лицо было закрыто маской, я смог разглядеть под ней его красные глаза, что смотрели на меня с раздражением. «Ты силен, а еще я вижу твою ярость, но эта ярость не только твоя, быть может». Не дав ему договорить, я ударил его по маске своим лбом. Затем я нанес ему удар кулаком в поддых и отбросил назад на несколько метров. Затем он выставил свою руку вперед и с ней сорвался поток энергии астрала в виде луча. В ответ я выставил меч перед собой и заблокировал удар, после чего уже апостол сократил дистанцию между нами и принялся атаковать. Удары эти я успешно отбивал, и в один момент я отбил удар и в ту же секунду нанес новый удар, тем самым отсекая апостолу руку. А следом я нанес ему удар кулаком в лицо, отчего его отбросило назад на несколько метров. От моего удара, его маска треснула еще сильнее и от нее откололся кусок, что закрывал его правый глаз. После чего я резко сократил дистанцию и ударом меча раздробил ему левую ногу. После чего я собирался его прикончить, но затем, я краем глаза заметил проблему. Диму начали окружать несколько солдат, в том числе и Антон, который начинал его теснить. Недолго думая, я сорвался с места и побежал на помощь своему товарищу. Добежав, я начал рубить каждого из солдатов на части, первый, второй, третий, четвертый, каждого из них я убивал не щадя. Когда дошла очередь до Антона, то я одним резким ударом сломал ему позвоночник, тем самым обездвижив его. «Ты как? Я в порядке, но что с тобой, малаш?» потом объясню». После чего я собрался добить апостола, но внезапно ощутил, что барьер, который поставила богиня, пал. Это означало, что нам нужно было бежать. «Малаш, барьер снят, нужно уходить». Услышав голос Римана, я со скрипом бросил идею добить апостола и, развеяв свою силу, я подбежал к Кумико и, взяв на руки, начал бежать в сторону порталов. К моему удивлению, Дима взял себе на плечи обездвиженного Антона и тоже как можно скорее направил к порталу. Остальные тоже начали отступать к порталам. Десантники, библиарии, дредноут, все ушли через портал. Зел, Келарус, Айзидарн тоже зашли туда. Вернувшись назад, мы оказались в знакомом мне зале, но это было не важно. Важно то, что Кумико была сейчас в безопасности, наша спасательная миссия была завершена. Поддержка. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас мы с Димой и королевой стояли рядом с кроватью, на которой лежала Кумико, что была в бессознательном состоянии. Рядом с ней стоял Калден, что проверял ее состояние. Как она, Калден? Она потеряла много крови, но ее состояние полностью стабильно. Через несколько дней она придёт в себя. Я лишь мог спокойно и выдохнуть. ВСЖ Кумико ничего не угрожает. Я беспокоился не зря. ВСЖ ей ранил апостол, а он вполне мог что сделать с оружием, которым он ранил ей. Но обошлось. Прошел час с того момента, как мы вернулись, а Риман сразу потащил Антона к последнему древнему, дабы изъять из его головы камень, что контролирует его разум. Спасибо, Калден. Если будут какие-нибудь изменения, сразу сообщу. После чего мы покинули Калдена и королеву. Прямо сейчас Алина рассмотрела на девушку, с которой она хотела побеседовать. Но в ее нынешнем состоянии это сделать нельзя. Ей беспокоила связь той девушки с малышем и то, как инквизитор о ней беспокоится. Она видела его взгляд, взгляд страха перед смертью близкого, что она знает на своем печальном опыте. Она предполагала раньше, что эта девушка могла быть нахлебницей, но теперь не появились сомнения на это исчете. Сомнения начались, когда малаш упрашивал ее о помощи в освобождении этой девушки. Естественно, она согласилась. В тот момент, когда она дала согласие, на лице малыша появилось облегчение. Она получила отчеты от Изиндарна о той миссии, и отчеты ей смог удивить. Как оказывается, эту девушку использовали в качестве приманки. Когда они нашли ее, то их переместили в огромный зал, полный солдат, в числе которых был апостол истины, генерал Альдунар и сам правитель империи Альзидаир. И как будто этого мало, в последующей битве участвовала и сама Никлариас. Если бы не перестраховка Римана, у них бы и шанса на эту битву не было. В процессе битвы эта девушка была ранена апостолом, из-за чего, по словам Айзендарна, малаш по-настоящему разозлился и практически прикончил апостола, но вместо этого он и остальные отступили назад. Она понимала такой ход, ибо задержись они там, та девушка, возможно, не выжила бы. Также она незадолго до похищения побеседовала с Калденом начатое обучение магии. Как оказывается, девушка ВС схватывала на лету, за месяц обучения, она смогла изучить основы магии и успешно их применять, что впечатлило королеву, ибо даже ей на изучение основ понадобилось 2 месяца. Из-за этого, она посчитала, что с Кумикой вправду стоит ей поговорить, дабы узнать о ней больше. Прямо сейчас я сидел за столом, скрестив руки, прямо передо мной сидел Антон, видя, что он хочет задать вопрос. «Спрашивай, малаш, что с тобой тогда случилось? Тебе не понравится ответ, выкладывай». «Понимаешь, внутри меня заперта тварь варпа, демон Кхарнат по имени Хакенташ, прозванный кровавым клинком». Эти слова заставили моего друга широко раскрыть глаза от шока. «Ты демонхаст?» «Нет, тут скорее ближе к одержимому». «Почему ты не избавился от этой твари? Ариман же может тебе помочь, разве нет?» «Не в моем случае. В процессе перемещения в этот мир тварь стала в прямом смысле слова зеркальным отражением моей души. В таком состоянии, чтобы отделить эту тварь от меня, нужно сначала расколоть душу на части и из этих осколков изъять сущность твари, а затем эти осколки собрать обратно. При этом не факт, что я вообще переживу ритуал. Черты, ничего нельзя сделать, нет иного способа извлечения. Ариман не знает, ровно так же, как и Келарус, об этом возможно известно лишь Дзинчу, Магнусу и Императору. Вот ведь и по этой причине ты вместо того, чтобы избавиться от нее, учишься контролировать. Да, я кивнул в ответ, подтверждая его слова. А амулет, что ты носишь, не позволяет тому демону взять над тобой контроль, верно? Да, понятно. Это не все, есть еще кое-что, о чем я хочу рассказать. Тот прищурил глаза в ответ. Выкладывай. Дело в том, что моя изначальная форма души нечеловеческая. Тот широко раскрыл глаза от удивления. «Погоди, ты хочешь сказать, что живший третью жизнь подряд?» «Да, будь это бредом, я бы не поверил, но учитывая то, что нас окружает, я верю в это. Ну и кем ты был в своей первой жизни?» «В этом-то и проблема, я не знаю, кем был в самой первой жизни». Тот скептически выгнул бровь от непонимания. «Как это не знаешь? У меня нет памяти об этом, говорю сразу, у меня нет забытых, истертых и запечатанных воспоминаний». «Уверен?» «Да, Ариман лично у меня в голове копался, он ничего не смог обнаружить, а ты сам знаешь, кто он. Ты можешь об даже Калдена спросить, он подтвердит». «И что, на твое происхождение никаких намков нет?» «Никаких. А ты планировал нам с Кумикой и Антоном об этом рассказать?» «Планировал, но не мог себя заставить, думал, если расскажу, то вы посчитаете меня за самозванца, что взял чужую личность для прикрытия». «Ау, вот как, что ж, опасения были у тебя в действительности не беспочвенные. Вот такие вот дела. Слушай, приятель, ты лучше успокойся, Кумика выкарабкается из этого, сам же слышал, что сказал магистр». «Знаю, но я все равно беспокоюсь. Ладно, я, пожалуй, пойду, дела не ждут. Ты это будь осторожен на подворотнях, не хочу, чтобы и с тобой случилось, как с Антоном. Буду начеку». После чего он встал из-за стола и пошел к выходу из комнаты. Перед тем, как выйти, он перевел свой взгляд на меня. «Повторюсь, я не хотел, чтобы с Кумика такое случилось, друг». Затем он закрыл дверь, я же остался сидеть в размышлениях. Возможно, Дима прав в том, что я себя накручиваю по поводу состояния Кумика, но опасения у меня есть, и эти опасения сама Никлариас. Будь эта отрыжка астрала проклята, не на меня, так на мою девушку нацелилась, уж этого я просто так оставлять не собираюсь. После чего я воспользовался своими силами и с помощью телепортации переместился прямо в то место, где мы с Кумика устроили свидание. После чего я сел под дерево и начал предаваться мыслям. Одно точно могу сказать, надо привлечь Аримана и Диалора к разработке защиты от перемещений с помощью астрала и установить ее в столице. Да и не только в ней, другим городам тоже нужна такая защита. От моих размышлений, меня отвлекло чужое присутствие, быстро вставать и оглядевшись, я никого не увидел. «Кто здесь?» «Да, к тебе не просто подобраться, малаш». Повернувшись на источник голоса, я увидел королеву демонов, что смотрела на меня. «Ваше Величество, полагаю, ты удивлен моему появлению. Что вы здесь делаете?» «Хочу просто поговорить с тобой, малаш». «Со мной?» «Да, я вижу, в каком ты состоянии сейчас, мы с тобой в этом похожи, ты ведь и сам это знаешь». Я ничего не ответил, ибо она полностью прав в данной ситуации. «Вс же мне известно о ее печальном прошлом и печальной судьбе ее первого и покойного возлюбленного по имени Эндер. И ситуация у меня как раз аналогичная, от того, что Кумика сейчас лежит без сознания у целителей, я разбит, потерян, от того, что не смог ее защитить от ранения. Поверь, я разделяю твою злость на Никлариас, она заслуживает смерти, но просто так стоять здесь и предаваться горю – это не выход. Ваша правда, что-то я расклеился. Насчет своей подруги не беспокойся. Я попрошу магистра, чтобы он не спускал с них глаз. Спасибо вам за поддержку. Я лишь оплачиваю долг, ибо ты помог мне выйти из клетки одиночества, дал понять, что я не одна. Я вас понял. Прямо сейчас апостол истины стоял перед аватаром своей богини, что восстанавливало ему отсеченную руку, ибо самостоятельно восстановить конечности другие повреждения он не был способен. Скажи, мой апостол, ты что-нибудь заметил, когда малаш применял ту силу? Да, моя богиня, когда он применял эту силу, я чувствовал от него неугомонную, нестерпимую ярость. Только вот эта ярость, она ему не принадлежала, источник его ярости был внутри него самого, но и одновременно и не связанный с ним, более того, ярость исходила не только от него самого, но и от его оружия, что было создано этой самой силой. Вот как, очень любопытно. Для Никлариас такой ответ был удовлетворительный. Это дало ей понять, что внутри тела ее врага была неизвестная злая сущность. Причем в этот раз малаш не уступил контроль, а наоборот пользовался силой этой сущности по своей инициативе. Это все и что ты смог узнать при битве с ним? К сожалению, да. Понятно. Это слегка расстроило ее, не очень сильно по сравнению с провальной ловушкой, итогом которой стали бессмысленные жертвы солдат. Сама ловушка хоть и захлопнулась, но им удалось выбраться из нее, несмотря на то, что она лично вмешивалась в эту битву, но несмотря на попытки, из-за Азека Римана, она практически ничего не могла сделать, что начало ей неимоверно злить, эта личность снова ей помешала. По этой причине она решила, что Малаш может подождать и ей нужно сосредоточиться на уничтожении Библиария и его товарищей. Придёт время и я уничтожу тебя, Азикариман. Интерлюдия. Тарн, часть 3. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас Тарн вместе со всей командой сидели в баре после очередной боевой вылазки. Слушай, Тарн, ты вот раньше рассказывал про примарха пожирателей миров, ты с ним пересекался? Да, Гордон, было дело, в одной из военных компаний, помнится, даже был один выскочка, что вызвал Ангрена на поединок, но тот даже и дернуться не успел, как тот разрубил его своим топором одним ударом. Тот уважительно присвистнул от слов бывшего Кхарната. Вильдер лишь усмехнулся на этот ответ. «У вас там что, все такие отбитые? Как бы не хотелось говорить это, командир, но это так, как я уже говорил, это наша природа. Командир, может, не стоит ворошить его прошлое, видно же, что он не хочет на эту тему разговаривать. Твоя правда, Мириал и Тарн, извини, что еще раз твое прошлое затронул. Ничего. Кстати, а помимо пожирателей миров, вашему покровителю кто-нибудь из Астартес поклоняется? Хм, если варп-банды, то множество, но если легионы, то к таким относится Черный легион, несущие слово, иногда даже некоторые из Железных воинов поклоняются владыке Медной крепости, а иногда ему поклоняются и повелители ночи. А остальные легионы служат другим богам? Да, гвардия смерти служит Нурглу, тысяча сынов, Дзинчу, дети императора, Слоаниш. Ясно. Да уж, интересные названия у этих легионов. Соглашусь с Эйрон, эти названия видно отражают суть этих воинов, поправьте, если я ошибся. Нет, Ларус, ты не ошибся. Кстати, кто примархи этих легионов, за исключением пожирателей миров, конечно. Ну, примархом гвардии смерти является Мартарион, у тысяча сынов это Магнус, у несущих слова Ларгар Аврелиан, у детей императора Фулгрим, у черного легиона это ныне покойных Харус Луперкаль, у повелителей ночи это Конрад Керзе, тоже ныне покойный примарх, у железных воинов Пертураба, у альфа-легиона это Альфарий. Говорю сразу про последний, я мало что знаю. Интересно имена у этих примархов, а как погибли Конрад Керзе и Харус Луперкаль? Ну, первого убил намный убийца, посланный императором, а вот второй погиб при битве с самим императором. Ничего себе, подожди, но если примархи мертвы, то кто руководит их легионами? Черным легионом сейчас руководит новый воитель, а именно Аббадан Разоритель, что в прошлом был приближенным Харуса. А вот повелители ночи разбились на множество банд после смерти примарха. Понятно. Мальчики, может, сменим тему? На что именно, Эйрон? Как насчет выпивки? А давайте. После Вильдер перевел свой взгляд на хозяина заведения. Эй, можно еще кружки? Каждому. Тот кивнул и, отойдя от барной стойки, начал доставать бутылки и наливать им кружки пива. Через несение минут он расставил кружки каждому, после чего они начали пить. Затем Гордон повернулся к Тарн с улыбкой. «Слушай, Тарн, как начте соревнование? Какое именно? Кто больше выпьет и не потеряет сознание, тот выиграл». Тарн с удивлением раскрыл глаза, он не ожидал, что ему предложат такое. «Неожиданно, а если потеряешь сознание, то проиграл, верно? Еще как, ну что, готов показать свое мужество или боишься?» Раньше эти слова разозлили бы Тарна, но в этот момент он ощущал не злость, а азарт, из-за чего на его лице появился довольный оскал. «Я принимаю вызов». Первое, что ощутил Тарн, это очень сильную мигрень в голове, из-за чего он поморщился, но несмотря на такую неприятность, с трудом, но он смог открыть глаза, то увидел, что он находится в выделенной комнате таверны. Он собрался встать, как вдруг он ощутил, что рядом с ним кто-то лежал. Повернув голову, он увидел знакомую вампиршу, что лежала рядом с ним под одеялом, без одежды, как и он. Тарн не понимал, что произошло, и начал прокручивать свои воспоминания, ибо последним, что он помнил, это то, как его разум начал плыть на соревновании с Гордоном, после того, как выпил восьмую кружку пива. «Интересно, кто победил и почему у меня ВС ниже туловища болит?» Он собрался встать, как внезапно он уловил звуки пробуждения. Повернув голову, он увидел Мириал, которая начала просыпаться. Когда она открыла глаза, то не сразу обратила внимание, что спит не одна. «Тарн?» Через секунду она поняла, что не так, и, широко раскрыв глаза, резко встала с кровати, прикрываясь. «Что за, Тарн, мы что с тобой?» «Не знаю, Мириал, но я и сам ничего не помню». «Эн, не помнишь?» «Да, последнее, что я помню, это то, как выпил восьмую кружку пива, дальше ВС как в тумане». После чего они начали быстро одеваться, правда, с этим была небольшая проблема, Вещи были разбросаны по всей комнате. Попутно с этим Тарн незаметно для себя подчеркнул, что девушка была очень красивой, без своего боевого снаряжения, стройная фигура и объемные формы создавали очарование для любого мужчины, хотя сам он по известным причинам никогда об этом не задумывался. Когда они оделись, то вышли из комнаты, но не успели они сделать и несколько шагов, как увидели свою команду, что отвели глаза в сторону, лишь знакомая им эльфийка с прищуренными глазами улыбалась. «Что-то не так, вас было слышно». Эти слова заставили Мириал покраснеть, а Тарна невольно отвести глаза в сторону. «Сильно, да, но вам повезло, вас слышали только мы. Давайте не будем об этом, лучше расскажите, кто из нас с Гордоном победил, я ничего не помню». «Хех, ну должен признать, ты смог победить, Тарн, я кстати этому очень удивлен, ибо ни я, ни Ларус не смогли его перепить, а ты смог. Скажи, ты точно раньше не был участником таких соревнований?» «Нет, а вот мне кажется, что да». Эрон в ехидной улыбке посмотрела на Тарна. «Хотя ты хорош не только в этом, учитывая, что такой же зверь, как в битве, так и в постели, если судить по Мириал, Эрон». Сама обсуждаемая девушка густ покраснела от услышанного. «Что, разве я не права? Давайте закроем эту тему». Интерлюдия. Келларус, часть 3. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас Келларус стоял на арене перед магистром. Прямо сейчас бывший повелитель перемен думал, что делать, ибо когда он признался Калдену, что испытывает симпатию к его внучке, то тот предложил ему дуэль, естественно с условием того, что Келларус будет использовать местную магию, а не свои силы. Если он победит, то он не будет мешать им встречаться. Конечно, Келларус изучал здешнюю магию и даже пытался подстроить ее под использование тем же способом, что и колдовство варпа, но у него все равно проскакивают сомнения, что нетипично для того, кто был повелителем перемен. Что будет считаться победой, магистр? Если сможешь попасть по мне 3 раза, Келларус, то ты победил, если же я попаду по тебе столько же, то ты проиграешь. Тот кивнул на такое предложение, после чего Калден выставил руку в пёрде и с помощью своих сил сформировал маленький огненный шар. Как только шарик в моей руке ударится об потолок и взор в тся, начнется дуэль. Келларус кивнул, после чего Калден опустил огненный шар и тот начал подниматься вверх. Оба оппонента сосредоточились и приготовились к бою. Как только шар достиг потолка, он взорвался, и в эту же секунду Калден выставил свои руки в пёрде и создал огромное количество огненных шаров. Келларус в ответ использовал магию воды и создал вокруг себя барьер, дабы защититься от удара. Когда пламя погасло при контакте с водой, бывший повелитель перемен создал цепную молнию с помощью маны и выстрелил ей в магистра. В ответ он приложил руки к полу, и из него вылезла стена их камня. Но не успел Калден применить новое заклинание, как внезапно из созданной им стены вырос цилиндр из камня, что ударил его в грудь. «Что?» — тот с удивлением посмотрел на Келларус. Он не ожидал такого удара. «Вы считали, что молния – моя единственная атака, поэтому выставили защиту из камня, но не учли, что строение, созданное вами, может стать оружием против вас». «Хех, неожиданно, Келларус, ты меня смог ударить. Признаюсь честно, я удивлен такому ходу действия. Я же в прошлом был повелителем перемен. Думать напер де наша суть. Учту не дочте». С этим словами Калден выстрелил в Келларуса потоком молнии, но тот защитился. Однако не успел повелитель перемен начать атаковать, как он ощутил, как пол под ногами начал меняться. Быстро сосредоточившись на мане, он использовал магию левитации и взлетел вверх, как оказывается, не зря. В том месте, где он раньше стоял, из пола начала появляться масса из грязи, что начало пытаться схватить бывшего слугу архитектора судеб. В ответ Калларус начал применять магию льда в попытке заморозить эту массу. Но стоило ему начать применять эту магию, как Калден начал стрелять в него огромным количеством огненных снарядов. Бывший повелитель перемен выставил барьер, дабы защититься, но он не подозревал, что это был план магистра, из-за чего он не заметил летящий на него со спины поток ветра, который его и ударил. «Ах ты, черте! Хех, 1-1, Келларус». Сосредоточившись на своих силах, Келларус без лишних раздумий выстрелил в магистра молнии, но тот закрылся барьером в форме купола. Калден лишь с улыбкой на него смотрел, не подозревая о том, что это лишь часть плана Келларуса. Затем бывший повелитель перемен щелкнул пальцами, и прямо под ногами магистра появился магический круг. Вот же, не успел он договорить, как его поглотило пламя, но тот заблокировал удары с помощью второго барьера, который он поставил под собой, было близко. После чего Калден, перефейл свой взгляд с места удара на Келларуса, хитрый прием, заставил меня покрыться барьером, чтобы применить магическую печать под защитой и поджарить меня. Однако затем над головой магистра появилась еще одна магическая печать, и его тут же придавило к земле, что удивило Калдена, ибо тот не ожидал такого удара. 2-1. В этот момент Калден применил заклинание по усилению физического тела, и несмотря на давление гравитации, он смог встать и выйти из зоны действия магической печати. «Хочешь играть по-крупному, Келларус? Так тому и быть». После чего он улыбнулся и взмахнул рукой, и прямо вокруг Келларуса появилось огромное количество магических снарядов разных стихий, и в то же мгновение полетели прямо в Келларуса. Тот успел закрыться барьером, но из-за взрыва поднялась пыль, что закрыло ему обзор. Как только пыль осела, то Калден исчез из виду. Бывший повелитель перемен тут же начал его искать с помощью маны. Но стоило ему начать поиск, то он ощутил Калден прямо позади себя. Быстро обернувшись, он увидел магистра, что, левитируя в воздухе, пытался взломать его барьер. Келларус среагировал моментально и выстрелил в Калдена лучом энергии. Вот только произошло то, чего бывший дзинчик не ожидал. Луч, которым он выстрелил в магистра, отразился обратно в него, от удара он отлетел от оппонента на 10 метров назад. 2-2, Келларус. Мигом встав на ноги, Келларус приготовился к битве. В этот момент магистр выставил руки перед собой, и в небе появились магические печати, из которых начал бить заряды молнии. Келларус поначалу прикрывался барьерами от ударов, но Калден быстро сменил тактику и сделал так, чтобы магические печати появлялись не только в небе, но и на земле, в частности, под ногами Келларуса, из-за чего тот не мог стоять на одном месте и был вынужден постоянно перемещаться. Сам же Келларус постоянно уклонялся от ударов и попутно с этим размышлял, как подобраться к врагу. Составив план, он начал постоянно вилять по всей арене. Со стороны могло показаться, что он просто уклонялся, на деле же он пытался запутать Калдена и заставить его ослабить бдительность. Для пущей убедительности он периодически выстреливал в Калдена различными заклинаниями, вынуждая того отвлекаться на них. В один момент Келларус резко взлетел вверх и выпустил в магистра несколько огненных шаров. Тот их заблокировал, что бывшему повелителю перемен было нужно. Пока Калден отбивался от огненных заклинаний, Келларус заменил себя на иллюзию, а сам ушел в невидимость. После чего он заставил иллюзию отвлекаться на Калден. Тот постоянно стрелял заклинаниями, не замечая того, что к нему за спину зашел Келларус. Когда Калден целился, он смог попасть в Келларуса огненным шаром. Попался. Магистр хотел улыбнуться, но увидев, что тело его врага рассеялось в частицах маны, растерялся. «Что? Это вы попались?» Не успел он развернуться, как его накрыло водяной торнадо, в котором его начало швырять туда-сюда с огромной скоростью, прежде чем опустить на пол. От таких покатушек у магистра закружилась голова и на некоторое время потерял ориентацию в пространстве. Келларус, зная, что он победил, помог магистру встать. «Ох, ну и дела, кажется, стареть начинаю, раз попался на простую иллюзию. Бросьте, не такой уж вы и старый. Хех, да ты прав». После он сделал несколько вдохов и выдохов, дабы прийти в себя. «Что ж, поздравляю с победой, мое испытание ты прошел. Значит, вы позволите нам с Ралис?» «Да, с малышкой Рали, да, ты уж извини за испытание, просто она единственная, кто у меня остался из близких». «Вот как?» «Да, ей было всего 3 года, когда мой сын и невестка погибли в битве с имперцами. Поэтому вы о ней так беспокоитесь». «Да, я решил, что если кто-то попытается за ней ухаживать, то вызывать его на поединок со мной. Я не хотел, чтобы моя единственная внучка стала жертвой интриг или же объектом манипуляции. Поверь, такие случаи уже были. Было даже совершенно несколько попыток похищения, дабы манипулировать мной». «Вот как? Но ты, Келларус, доказал, что достоин с ней встречаться, и я не буду вам мешать». После чего он резко ужесточил свой взгляд и начал говорить загробным голосом. «Но учти, если с моей внучки упадет хоть один волосок, или же я узнаю, что она по твоей вине заплакала, я тебя из-под земли достану и изничтожу, и малаш тебе не поможет, ты понял меня?» Келларус слегка расширил глаза от такого голоса магистра. «Да». После чего лицо Калдена перестало быть грозным. «Чудно, ну тогда и тем, хех, будущий зять». Интерлюдия. Зал, часть 3. Примечание к части. Вот правда, извините, что глава такая маленькая. Прямо сейчас Зайл сидел за столом перед Мирой в Е-доме. Уж очень долгое время он был с ней знаком. Он даже заглядывал к ней в лавку для того, чтобы закупиться лекарствами и настойками. Попутно с этим он сам начал интересоваться алхимией, в изучении которой он попросил помощи Келаруса, чем удивив того. За вс время, что он встречался с драконицей, он вс больше замечал, что она ему нравится. Правда, сейчас была другая ситуация. Он признался ей в том, что она ему нравится, но после он рассказал ей о своем прошлом, о том, кем он был, что вытворял и почему, вс вплоть до сегодняшнего момента. Девушка, что сидела перед ним, прикрыв ладонями рот, с шоком смотрела на Зайла. Она не ожидала услышать такой истории. «Зайл, я не хочу, чтобы ты зацикливался на этом. Я знаю, каково это, когда ты что-то делаешь не по своей воле. А чем ты? Я не всегда жила в столице, Зайл. Когда я была маленькой, то была в рабстве у имперцев». Мира затянула рукав на правой руке, показав Зайлу шрам в виде символа империи. «В лагере, где нас держали, я постоянно выполняла поручения имперцев, даже те, которые считались аморальными. Отказывать у меня не было права, за это шло наказание. Вот как и ты не пыталась противиться, один раз противилась и горько об этом пожалела. Что произошло? Ты, наверное, об этом знаешь, но там в плену, мы не более чем инструменты. Когда один раз я попыталась возразить, то прямо на моих глазах начали пытать мою мать, с ней творили ужасные вещи, ей отсекли, ей ломали кости, отрубили крылья, хвост, мучили до той поры, пока она не умерла. С того дня я стала полностью выполнять их поручения, до той поры, пока не организовали побег. Я оставила эту метку как напоминание о том дне. Мне очень жаль». Зайлу сейчас было в действительности жаль девушку, хоть он и понимает, что она вряд ли заслуживает жалости того, кто загубил и вверг в отчаяние множество жизней, как людских, так и иных рас. «Я знаю, о чем ты думаешь, Зайл, ведь ты пересказ свою историю. Мы чем-то похожи, я была рабыней, ты, будучи лишенным своей души, выполнял то, что воплощала твоя сущность. Твоя правда, я долго думал над этим вопросом, заслуживаю ли я любви после того, что вытворял. Я тоже так думала, пока не встретила тебя». Это заявление удивило бывшего чумноносца, он не ожидал таких слов. «Это получается, я тебе нравлюсь?» «Да, знаешь, хоть я это и говорил прежде, но скажу еще раз, ты мне нравишься». Мира лишь улыбнулась, а после положила свою руку на его ладонь. «Я знаю, вижу это по твоим глазам». После чего они неосознанно приблизили свои лица друг к другу и они поцеловались. Ощущения, которые испытал Зайл, были совершенно новые для него самого. Так вот что такое любовь, довольно необычное чувство. Разговор с Кумико. Примечание к части. Вот правда, простите, что так мало. Прямо сейчас я шаил в комнату, где лежала Кумико, ибо мне сказали, что она пришла в себя. Подойдя к нужной двери, я зашел внутрь и увидел Кумико, что разговаривала с Димой. Те, услышав звук открывшейся двери, повернулись в мою сторону. «Долго ты, малаш, мы тебя ждали». «Да, как только то смог прийти так быстро, как мог». «А что, телепортацией не воспользовался?» «Я пока не умею телепортироваться на большие расстояния». После чего я перевел свой взгляд на Кумико. «Как ты, Кумико?» «Лучше, но все равно слабость чувствуется. Я же опустил голову вниз, хоть я и знаю, что я ранил апостол, но возможно, прими или отрази этот удар, я бы не допустил ей ранения». «Малаш, не вини себя в том, что случилось, тогда ситуация была из ряда вон. С чего ты решил, что я об этом думаю, Дима? По твоей роже это видно, вон как скис. Честное слово, выглядишь так, будто ты лимон на завтрак съел». «Дима, не надо раскидываться колкостями в такой ситуации». Кумико, несмотря на слабость, грозно посмотрела на Диму. «Да ладно тебе, Кумико, я же просто обстановку пытаюсь развеселить». «Ничего не да ладно, видишь, в каком он настроении?» «Вижу, но я просто в шутку это сказал, чего так сразу?» «А вот ничего, не в нынешней обстановке. И вот что, такой пышной красавице, как ты, хочется прямо сейчас поворчать, раньше за тобой этого не замечал». На несколько секунд повисло молчание, затем Кумико медленно повернула свою голову в его сторону. «Под пышной ты имел в виду, что у меня грудь большая или то, что я толстая?» Кумико проговорила своим сладеньким, напоминающий пение голосом, от которого мне и Диме стало не по себе. «Не будешь против ответить ДМАЧК?» Я с помощью телепатии ощутил, как у Димы побежали мурашки по всему телу. «Хе-хе, Кумико, я. Так что ты имел в виду под пышной, первое или второе?» «Я. Значит, второе, хорошо. После чего она растянула улыбку во всю ширь, отчего даже мне стало не по себе. «Дима, у тебя есть 10 секунд уйти, прежде чем я с помощью телекинеза скручу тебе яйца». От этих слов мой товарищ буквально побледнел. «Кумика, ты же не серьезно, верно? 1, 2, 3, 4. Мой друг быстро сообразил и как можно скорее выбежал из комнаты. Я же перевел свой взгляд обратно на свою девушку. «Кумика, ты правда хотела сделать это с ним? Что ты? Я просто пошутила». С помощью своих сил я прочел ее мысли и понял, чье она притворялась. От осознания произошедшего я невольно засмеялся. «Ха-ха-ха, вот же, Кумика, ну ты даже, ха-ха, ну ты и актриса, конечно, даже я в твой спектакль поверил». Кумика тоже посмеялась над этим, вс же забавная вышла сейчас ситуация. «Спасибо, я практиковалась, и вижу, ты в этом преуспела, хех, да, твоя правда». Я подошел и сел на край кровати, на которой она лежала. «Ты ведь не просто так выгнала Диму?» «Да, я хотела с тобой поговорить, по поводу той силы, что ты применил против апостола тогда». Дима рассказал: «Нет, я видела, как ты не применял, перед тем, как потерять сознание». Дима не говорил, что это, но утверждал, что это что-то злое, и он не ошибся. После чего я пересказал ей о той силе, что я применил тогда, источники и почему я не могу от ней избавиться. «Боже, так внутри тебя сущность варпа?» «Да, так как он стал зеркальным отражением моей души, я не могу от него избавиться». «Малаш, пожалуйста, не используй эту силу больше, я постараюсь, но если ситуация будет безвыходной, то мне придется ее применить, как бы я сам не хотел». «Я понимаю, но пожалуйста, будь осторожен, я не хочу снова тебя потерять». Я положил ей руку на плечо. «Этого точно не будет, уж кому, как не мне известно, каково это находится в лапах смерти». Прямо сейчас Алина расследила с помощью магии за разговором малыша и той девушки. Она хотела понять эту девушку, и она частично смогла ее понять. Эмоции, что испытывала Кумика к малышу, были подлинными и не были похожи на маску. Однако окончательное решение о ней она примет, если лично с ней поговорит. Королева демонов признавала, что она ревнует, ибо малыш тоже ей нравится. «Как только ты полностью излечишься, то мы с тобой поговорим. Хочу в тебе окончательно убедиться, кто ты, нахлебница или та, кто действительно его любит». Новая задача. Примечание к части. Вот продолжение, извините, что так мало. Прямо сейчас я находился на совещании с Е Величеством. Нас всех созвали по просьбе Е Величества, созвать совет попросил Калден, ибо у него была важная информация, которой он хотел поделиться со всеми. Когда все собрались, королева первой подала голос. «Все собрались, хорошо». Затем она перевела свой взгляд на магистра. «Начинай, Калден». Тот кивнул и начал говорить. «Несколько часов назад я получил информацию от своего источника в империи. Как оказывается, Адриан Ланер в действительности связан с колодцем истины. Удалось выяснить, что он там проводит различные исследования. Правда, какую он должность там занимает, неизвестно. Что ж, это полезная информация, но это не ВС, я права». «Да, ваше величество, видите ли, через 3 дня в столице будет проводиться праздник, а именно день основания империи. Там вся знать столицы будет присутствовать, в том числе и он сам. Мой источник сказал, что мы можем попытаться его схватить. Он даже предоставил точное место, где будут находиться важные лица, в том числе и он сам. Взамен он попросил у нас убежище для него и его семьи. Это полезная информация, и просьбу об убежище мы обсудим позже. Нынешний вопрос в том, как мы сможем схватить Адриана в столице нашего врага. ВС просто, мой источник сообщил, что его тоже пригласили туда. Мы под видом гостей проникнем на праздник и, устроив диверсию, похитим нашу цель и вернемся обратно. Это хорошо, но как вы туда попадете, ведь иллюзию быстро раскроют. Затем, голос подал Риман. Я могу с этим помочь. Как именно, господин Риман? У нас псайкеров есть особая дисциплина, называется биомантия. Эта дисциплина позволяет псайкеру проводить манипуляции над плод своего или чужого тела. С помощью нее я изменю физиологию кандидатов на эту миссию и превращу их в людей, различий не будет. Все с удивлением посмотрели на Аримана, кроме меня, разумеется, ибо я знал о том, что искусные псайкеры-биоманты способны такое проворачивать. Это весьма неожиданно услышать, господин Риман, и я считаю, что нам стоит начать действовать сейчас. Кто знает, когда этот шанс у нас появится. С королевой демонов я был полностью согласен, упускать этот шанс никак нельзя, ибо Адриан Ланер, наша единственная зацепка для поиска колодца знаний. Я полностью с вами согласен, Ваше Величество, нужно действовать сейчас, другого шанса у нас может не быть.